пентити, раскаявшихся членов мафии, которые решились заговорить. Лючии было разрешено навестить отца в тюрьме. Он встретил ее довольно бодрым и, обняв, зашептал: «Не беспокойся, Фасио д'Анджело, судья Джованни Бускетта — мой секретный козырь. Ему известны все лазейки в законе. Он использует их и позаботится, чтобы меня и твоих братьев оправдали». Однако Анджело Кармино оказался плохим провидцем. Общественность была возмущена преступлениями мафии, и когда, наконец, суд закончился, судья Джованни Бускетта, хитрое политическое бестие, приговорил всех членов мафии к длительным срокам тюремного заключения, а Анджело Кармино и двоих его сыновей к максимальному наказанию, предусмотренному итальянским законом — пожизненному заключению. Окончательный приговор гласил 28 лет тюрьмы. Для Анджело Кармино это было равнозначно смертной казни. Вся Италия ликовала. Наконец-то восторжествовала справедливость. Но для Лючии это было невообразимым кошмаром. Три самых любимых ею человека отправлялись в преисподнюю. Лючии было разрешено еще раз навестить отца в камере. От прошедшей в нем за ночь перемены у нее сжалось сердце. В считанные дни отец превратился в старика. Он как-то весь усох, его здоровое румяное лицо пожелтело. «Меня предали!» — простонал он. «Все меня предали! Этот судья Джованни Бускетта всем обязан мне, Лючия. Ведь это я сделал его богатым, и чем отплатил он мне, а? А Патос, я был ему как отец. До чего мы докатились? Куда девалась честь? Ведь они же сицилийцы, как и я!» Взяв отца за руку, Лючия тихо сказала: «Я тоже сицилийка, папа. Ты будешь отомщен. Клянусь жизнью». «Моя жизнь кончена», — отвечал ей отец. «А твоя? Еще все впереди. У тебя есть цифровой счет в Цюрихе, в банке Лей. Там денег столько, что тебе хватит на 10 жизней». Он прошептал ей на ухо номер счета. «Уезжай из этой проклятой Италии. Забери деньги и живи в свое удовольствие». Лючия обняла его: «Папа, если тебе когда-нибудь понадобится надежный человек, ты можешь положиться на Доминика Дюреля. Мы с ним как братья. Он живет во Франции, в Безье, недалеко от испанской границы». «И я запомню». «Обещай мне, что ты уедешь из Италии». «Да, папа. Но сначала мне нужно кое-что сделать».